Стратегия номер 4. Позвольте клиенту говорить. I want to mention something here that I think is really important. Я хочу упомянуть здесь одну очень важную вещь. About developing relationships. Это касается развития отношений. Remember before I mentioned that one of the skills we had to master was the skill of questioning. Помните, раньше я говорил, что одним из необходимых навыков является умение задавать вопросы. Another one of those skills was the skill of listening. А еще одним навыком было умение слушать. Let me emphasize why this is so important. Позвольте подчеркнуть, почему это так важно. If you don't understand the customer. Если вы не поймете клиента, you're not going to be able to develop a relationship or develop a need. Вы не сможете разработать его потребность или построить с ним отношения. And you do not get to know them. Вы не сможете узнать о нем ничего. Unless you get them talking. Если не заставите их говорить. How do we do this? Как это сделать? Well, of course, ask questions. Безусловно, задавая вопросы. However. Но тем не менее. I want to challenge you to ask deeper questions. Я хочу, чтобы вы задавали более глубинные вопросы. Not only superficial questions. А не только поверхностные. Most salespeople are afraid to ask the deeper questions because they're afraid whether or not the customer might be offended. Большинство продавцов боятся задавать глубинные вопросы, потому что боятся обидеть клиента. The truth is, if you haven't gotten resistance with the superficial questions. Но правда в том, что если поверхностные вопросы не вызвали сопротивления, most sales experts refer to these types of questions as the open door questions. Большинство экспертов по продажам называют поверхностные вопросы вопросами, открывающими дверь. You're not going to get much resistance with the deeper questions. Если с ними проблем не возникло, вероятность того, что они возникнут с глубинными вопросами, не очень велика. You've already hooked them. Потому что они уже у вас на крючке. They want to tell you more because they want the relationship, because they want you to help them solve their problems. Они хотят отвечать на ваши вопросы, потому что они хотят развивать отношения, они хотят, чтобы вы помогли им решить их проблемы. Something else I'll do to get people talking? Что делаю я для того, чтобы заставить людей говорить? Is what I call the unfinished information hooks. Я применяю то, что называю методом крючка неполной информации. I'll share a little bit of information about some topic, but I will leave a piece out. Я что-то говорю на конкретную тему, но намеренно упускаю что-то из виду. For example, например, if somebody asks me if I can do training for their company, если кто-то спрашивает, вы не могли бы провести тренинг для нашей компании? I'll say, я говорю, well, probably. Возможно. My type of training. Просто мой тип тренингов. Focuses on certain aspects. Концентрируется на конкретных аспектах. And by the way. Да, кстати говоря. We've worked with companies like yours in the past. Мы работали с подобными компаниями в прошлом. What are they thinking? И о чем они думают? Which ones? С какими? Info hook. Это крючок информации. So they'll ask me, John, which ones? Они спрашивают, Джон, с какими? And then I'm able to talk to them some more. Потом я говорю с ними чуть больше. And they're involved in the conversation. И я таким образом вовлекаю их в диалог. There's one other thing here I want to mention that's really important about getting them talking. Я хочу упомянуть еще одну очень важную вещь, которая касается того, как заставить их говорить. Always get the customer talking. Всегда должен говорить именно клиент. Every time you meet. Каждый раз, когда вы встречаетесь. Many times I've made the mistake of thinking that I really know what's going on in their business. Очень часто я ошибался, думая, что знаю, что происходит у них в компании. And they might have told me their whole business and life story 2 months ago. Потому что 2 месяца назад они мне рассказали всю историю жизни и всю историю развития бизнеса. In today's world, things change so fast. Но в мире сегодняшнего дня все меняется так быстро. That you've got to make sure that you really understand where your customer's at and where they're going. Что вы должны каждый раз заново убеждаться, что знаете, куда движется ваш клиент. И о чем он думает. The truth is, most salespeople do not really understand their customers. И правда в том, что большинство продавцов не до конца разбираются в своих клиентах. And I'm not talking about their birthday. И я даже говорю не о дате их рождения. I'm talking about their situation. Я говорю об особенностях их ситуации. So if you want to build a relationship, поэтому если хотите построить отношения, get them talking. Заставьте их говорить.